Глава 15. «Что? Я чуть не сношу столик при развороте к Игорю. Этого просто не может быть. Вчера Настя не показалась мне встревоженной беременной дамочкой. В мыслях всплывает признание Игоря об их интиме. Я застываю на месте. Он пьяный и ничего не соображающий мужчина. Она сходящая по нему с ума женщина. Быстро складываю 2 + 2 и спешу к платью и сумочке, что лежат на полу у входа. Белла. Игорь возле меня. Не глупи. Я поговорю с ней и все выясню. Уверен, что все это шоу – запоздалая реакция Инги». «Запоздалая? Прошло несколько часов», – усмехаюсь. «Удачи». Я одеваюсь, обуваюсь и, закинув сумочку на плечо, хватаю за дверную ручку. «Ни хрена не угадала. Не дает выйти. Мне плевать на Настю. Просто с подачи Инги девочка решила поймать меня на крючок. И, по-моему, вышла. По крайней мере, интернет пестрит яркими заголовками. Ты же любишь меня». Хватает и прижимает к своему, в меру накачанному телу. «Разве это имеет значение?» Отталкиваюсь от него попой и вываливаюсь за порог, едва не снеся горничную с тележкой. «Белла!» Грозно басит Игорь, демонстрируя сотруднице отеля свои причиндалы. Она охает и торопится исчезнуть за углом. Я вспоминаю свои утренние пробежки и теряюсь из вида за долю секунды. Не сомневаюсь, что Игорь еще долго лелеял надежду, что я вернусь. Этим же утром, с объяснимым опозданием, я появляюсь в редакции «Еда и вино» и мгновенно сталкиваюсь с Нани, караулящей меня у лифта. В моих руках любимый кофе с ванильным сиропом и свежий номер журнала. Его только поздно вечером выпустили в тираж. И, увидев его в кофейне, не задумываясь, приобрела. «Поговорим тет-а-тет?» Абакидзе смотрит на меня своими огромными карими глазами, и я согласно киваю. Конечно же, я уединюсь с ней и выслушаю то, что она хочет сказать. Девочки из коммерческого отдела перешептываются, собравшись у ресепшн. Нани стреляет в них колким взглядом и показывает мне направление рукой. «Ты просматривала почту сегодня?» – спрашивает заместитель главного редактора. «Нет еще. Делаю глоток кофе из бумажного стаканчика. Там масса всего интересного, Белла». Нани открывает дверь своего кабинета и пропускает меня в него. «Как и везде. Я понимаю, к чему ты ведешь. Я действительно знаю, о чем она сейчас думает. Перед тем, как выйти из машины 15 минут назад, я услышала по радио горячую новость. Всемирно известный холостяк Игорь Усов скоро станет отцом. Я вырубила звук и решила, что дальше слушать мне не обязательно. Нет, не понимаешь. Ее кабинет оформлен в стиле модерн. И Наня идеально вписывается в этот интерьер». «Нам ни к чему грязь, Изабелла, и я не ожидала, что именно ты ее привнесешь». «Что? Зайди уже, наконец, в интернет». Я ставлю стаканчик на высокий комод с черными ножками и достаю телефон из сумки. Незамедлительно захожу в браузер и еще даже не успеваю вбить свое имя, как мне на глаза попадаются фотографии из отеля. Точнее, из лифта, где я делаю Игорю минет. Фото не сильно откровенное, и я не сверкаю прелестями. Но ракурс такой, что без пояснений понятно, чем я там занимаюсь. Заголовки сумасшедшие. Господин Усов развлекается. У миллиардера Усова интрижка с известной блогершей. Что скажет мать его будущего ребенка? Усов пустился во все тяжкие с редактором интернет-издания. И еще, и еще, и еще. Я забываю, как дышать. Вместо кислорода вокруг меня угарный газ. Я должна уйти. Мой голос еле внятный. Я оступаюсь от головокружения, удерживаюсь за комод, и кофе проливается на шикарный пол. Безумие. Возьми отпуск в пару дней и разберись со всем этим. Шеф в бешенстве, общественность снесет нас под корень. Эти слова Наня произносит уже мне в спину. Потому что, собравшись с духом, я убегаю, не оборачиваясь. Не верю. Я просто не верю в то, что происходит. В главном холле мужчины из офисов, находящиеся в этом же небоскребе, раздевают меня глазами, давая понять, что в курсе, кто я такая. Хочется разрыдаться и провалиться сквозь землю. «Может, дашь номерок?» Один из многочисленной в атаге озабоченных типов ловит меня у вращающихся дверей. «О цене договоримся, я не обижу». «Боже!» Я грубо толкаю парня и спешу на парковку. Хорошо, что больше никого не встречаю на пути. Сердце разбивается на неровные осколки. Во рту противный привкус крови. Но я сажусь в машину, завожу двигатель и срываюсь с места, по касательной задев соседний автомобиль. На перекрестке включаю дворники, чтобы очистить стекло от начавшегося ливня. Но они не помогают. Только проехав на красный сигнал светофора и едва не став виновницей аварии, понимаю, что нет никакого дождя. Это мои слезы. Они застилают глаза и затуманивают обзор. Стираю их рукой, размазывая тушь, и сворачиваю в знакомый двор. Я бросаю машину возле подъезда и не помню, блокирую ли двери. Меня мало волнует этот факт. Хочу скорее запереться в квартире. Навечно. Белла. Игорь настигает меня, разворачивает лицом к себе и матерится, увидев, что я похожа на чучело. «Нет, уезжай!» — кричу и плачу. Его охрана оцепляет нас, будто я воткну нож в их босса. Но, боюсь, это только порадует Усова. Он ведь любитель холодного оружия. Проблема почти решена. Лучшие программисты работают над удалением фотографий. И что? Ничего нельзя удалить из сети бесследно и навсегда. Нельзя. Знаешь, как на меня сегодня смотрели в редакции? Что предлагали мужчины в холле? Детка. Он протягивает ко мне руку, желая коснуться мокрой щеки. Почему с тобой всегда так? Ответь мне. Я шмыгаю носом и размазываю сопли рукавом блузки. Я не знаю, честно отвечает Игорь. Хочешь, убей меня? Я не убийца. А твоя сестренка победила. Снова. Инга сейчас под замком у меня дома. Как только закончу с фотками, возьмусь за нее. И за Настю? Да не беременна она от меня. Это я уже выяснил. Как? Слезы текут тонкими извилистыми струйками. Я облизываю соленые губы опять и опять. Что же до сердца, то оно горит в адском пламени. Она раскололась, стоило мне чуть-чуть надавить. После того, как мы уехали из ангара, Инга подошла к ней и заставила выложить пост в одну из социальных сетей. Никому нет дела до истины. Главное – ухватить информацию и распустить ее, как клубок. Вот как. Я улыбаюсь с болью, которую никак не спрятать. А мой супер-пупер минет в лифте тоже по ее наводке увяз в мировой паутине. Не думаю, но если это она... Очнись, Игорь, это она. И тогда, и сейчас. Она никогда не позволит нам быть счастливыми вместе. Никогда. Игорь пытается успокоить меня объятиями. Но я не поддаюсь. Я отступаю. Удаляюсь от него все дальше и дальше. Уши закладывает от сердцебиения. Белла, не поступай так. Его пристальный взгляд бьет наотмашь. Еще раз я подобное не переживу. Усов подзывает охранника, и тот быстро отрезает мне тропинку домой. Я сказал, что ты моя, и всегда будешь под моей защитой. Муж с женой должны быть подобны руке и глазам. Когда руке больно, глаза плачут. А когда глаза плачут, руки вытирают слезы. Японская мудрость, твою мать. Ловкость громилы за моей спиной впечатляет. Даже моя истерика не мешает ему справиться со мной и загрузить в Мерседес.